Он всегда подозревал, что этот калека считает его глупее себя, и это его бесило. «У Эдуарда не изменятся планы?» — спросил он, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. «Ведь это диспозиция?» «Нет». «А хоть бы и изменились, для тебя это ничего не меняет?» «Как так?» Зубы Ричарда блеснули в улыбке. Джорджу стало не по себе. Он нередко замечал, что, улыбаясь, Ричард становится странно похож на Уорвика. Сказывается, родство Невилли с плантагенетами. «Ты ведь уже провинился, Джордж. Нед не вполне тебе доверяет. Твое дело, услышав клич за святую Англию и братьев, вывести свою конницу и обрушиться на Уорвика с тыла. Ведь он, как и предполагалось ранее, намерен держать твои отряды в резерве». Джордж выругался. «Так значит, вы не доверяете мне. А ведь я рискую куда больше вас. Я все время у него в руках. И ты опасаешься, что он тебя утопит?» Захохотал Ричард. «Ничего, Джорджи, недолго осталось ждать. На рассвете все решится. Мы с Недом помним, чем тебе обязаны. Но пока исход сражения не ясен, тебе незачем знать наши планы». «Я ведь поклялся». «Ну-ну, слишком много клятв, братец. Знаешь ли, сила доказательств определяется их вескостью, а не количеством». «Да постой, не злись. Наш договор остается в силе. Если Уорвик падет, ты наследуешь все его имущество. Нед никогда не нарушит слово. И мы убеждены, что ты не переметнешься к Уорвику, даже если он и потеснит Белую Розу. Он не простит тебе этой маленькой шутки с его любимицей Анной». В мягком голосе Ричарда звучала угроза. Джордж скрипнул зубами. «Ты прекрасно знаешь, что у меня не было выбора. Принцесса Уэльская знала обо всем, и я не думаю, что вы поступили бы иначе на моем месте». Ричард кивнул. «Не спорю. Ты должен был что-то предпринять и довольно ловко провернул дельце с ее отплытием во Францию и этой свадьбой-ловушкой. Но держать нежную принцессу в подземелье, без света и воздуха, среди крыс? Нет, у Уорвика есть все основания взбеситься». Кларенс нахмурился. «Лучше бы ты занялся поимкой этой девки. Она хитра, как лиса. Опасна, как рысь, и плюет на преграды. Она обвела вокруг пальца вас с Эдуардом, а теперь умудрилась исчезнуть из подземелья Тауэра. Клянусь рукоятью меча, она может как призрак проходить сквозь стены». Ричард удивленно вскинул брови. «Да что ты говоришь? Так-таки через стены? Ну что ж, я это учту». Джордж пошевелился. «Не хочешь ли ты сказать, что Анна Невилль уже у тебя?» Ричард улыбался. «Можешь быть спокоен, братец. Дочь Уорвика больше не сможет тебе повредить». Джорджа охватила волна благодарного облегчения. Он погладил трущегося о его ногу кота, но уже через минуту обеспокоенно спросил: «А как вы собираетесь с нею поступить? Не забывай, Ричи, что она сестра моей жены и наследница половины состояния Уорвика», — все с той же улыбкой добавил Глостер. Джорджу стало не по себе. Казалось, младший брат видит его насквозь. Он начал злиться. «Не строй из себя мудрого Мерлина, Ричард. Ты любил играть в эту игру в детстве, но мы уже не дети, и я ничуть не менее сообразителен, чем ты. Мне известно о твоем сватовстве к Анне. Однако теперь она замужем за Ланкастером, а ты не папа римский, чтобы освободить ее от брачных уз». Ричард наклонился вверх.